Глава 25. Когда Алексей приезжал в Москву, я лично встречал его на вокзале и сразу вез к себе домой. Чтобы скорее покончить с делами, он спешил передать мне тяжелый газетный сверток с деньгами. «Какие ко мне вопросы?» – серьезным тоном спрашивал он. «Да нет у меня к тебе вопросов, все и так ясно», – весело отвечал я, небрежно откладывая сверток с деньгами в сторону. На этот раз Алексей был не в меру задумчив. «Что с тобой? Опять Юля встала на твоем пути?» «Нет, с ней покончено раз и навсегда». «Тогда что тебя тревожит?» «Да так, всякие мысли в голову лезут». «Расскажи, какие?» «Тебе вряд ли будет это интересно». В личной беседе с моей подачи он теперь переходил на «ты», но в офисе, на совещании или при официальном разговоре всегда возвращался к Александру Владимировичу. «Ну все же», — настаиваю я. Алеша шумно отхлебнул горячий чай, обжегся, скорчил гримасу, нацедил немного в блюдце. Опомнился, покосился на меня, я смотрел в другую сторону, снова наполнил чашку, решил подождать, пока остынет. Задумчиво разглядывает мои огромные китайские вазы, которые так поразили его в первый раз. «Как быстро все исчезает в вечности. Мы, любая материя, память о нас. К чему же тогда вся эта борьба? Ведь нами движут совершенно примитивные мотивы. Мы более чем ничтожны в своей бренности, в своих глупых устремлениях. А как смехотворно наше тщеславие». Похоже, это был камень в мой огород. Я давно привык к подобным разговорам с Алексеем. Живя в окружении пустых людей, утомившись от их скудоумия и жалких устремлений, измордованный всеобщим унынием бытия, я как глотка свежего воздуха жаждал встречи с Алексеем. Когда удавалось пообщаться, мой мозг просыпался, начинал радостно набирать обороты, все быстрее, быстрее. Эти беседы заставляли меня думать, учили воспринимать происходящее с философским спокойствием, помогали жить. «Мне кажется, ты несколько преувеличиваешь». Я раскрыл створки шкафа, и перед гостем разверзся необъятных размеров алкогольный бар. «Будешь?» «Нет, спасибо. Я последнее время предпочитаю не употреблять». «Похвально. Тогда я тоже не буду». Я разочарованно закрыл бар и пододвинул к себе банку с кофе. «Так вот», — продолжал мой собеседник, «наша бездумная жизнь вряд ли имеет смысл не только для нас самих, но и для высшей истины. Мы дышим, ходим, мечтаем, страдаем, питаем надежды, наслаждаемся богатством и властью, либо влачим жалкое существование. Все равно для вечности мы всего лишь мертвецы». Против столь крепкого довода было довольно сложно возразить. И все же я ввязался в полемику. «Все это субъективно. Зависит лишь от угла зрения. Вот, допустим, такое суждение. Каждая человеческая жизнь обладает высочайшей ценностью. Не только для нас самих, перефразируя тебя, и даже в меньшей степени для нас самих, но прежде всего для Вселенной. Вселенной, если хочешь, в значении вечности». Чай Алексея наконец остыл, и он принялся дробно прихлебывать из чашки. Я подумал, что он все-таки голоден, и предложил ему бараний шашлык, приготовленный моей домработницей. Он ограничился куском пирога. «Для вечности не может быть ценной всего одна человеческая жизнь», — возразил Алексей. «Миллиарды миллиардов организмов населяют пространство. Живя мгновение по меркам Вселенной, умирают, но и бесконечно воспроизводят себе подобных. Какой смысл в заботе высшего разума или высших структур всего лишь об одном биологическом объекте? И что этот объект может полезного сделать в масштабах бесконечности со всеми ее измерениями?» «Ты судишь о предмете категориями своего восприятия, то есть категориями низшего, с позиции иерарха мироздания биологического, как ты говоришь, объекта. Восприятие довольно узкого, потому что не обладаешь всеобъемлющей информацией о материальном и нематериальном. Но ведь высший разум наверняка в своих суждениях руководствуется иными отправными точками, иными смыслами, которые не подвластны нашему пониманию. Да и количество не аргумент. Думаю, для высшего разума что 10, что миллиард миллиардов – одно и то же. Он в состоянии одновременно все осмыслить, все охватить. Что касается человека, то он просто еще не понял своего предназначения и никогда не поймет. Это ему не дано. Алексей уже расправился с пирогом, допил чай и теперь, разомлев от сытости, все же попросил налить ему бокал вина. «Не уверен», — отвечал я. «Когда-нибудь перед человечеством откроется портал храма истины. И это будет самый трагический день за всю историю существования нашей популяции. Может быть, даже последний день. Апокалипсис». Я усмехнулся, закурил. «Мы с тобой, как в том анекдоте, выпивают два человека, оптимист и пессимист. Оптимист говорит, что стакан наполовину полон, а пессимист, что наполовину пуст. Кто прав?» «Правы оба. Этот спор относится не к математическим категориям, а к эмоциональным. Следовательно, истина заключается всецело в индивидуальном восприятии каждого». Я знал, что Алеша прочитал огромное количество книг и продолжает запоем их читать. Те книги, в которых иное и слово не поймет. Он мог дискутировать на любую тему и ставить перед участниками диспута такие неожиданные вопросы, на которые, кто знает, даже все живущие и жившие философы мира, объединившись, ответили бы с огромным трудом. Я ничего такого не читал, да и задумывался о смысле жизни редко. Но мне все это было понятно, легко и интересно. Это так ново и так захватывающе по сравнению со скукой бытового общения. Ведь люди в целом действительно страдают скудоумием. Их мозги давно уже заплыли жиром. У них чего-нибудь спросишь, и слышишь железный скрежет с трудом проворачивающихся ржавых шестеренок. Это они думают. «Хорошо». Я затушил сигарету. «Давай начнем сначала. Как ты это сказал?» «Я сказал, что жизнь человеческая коротка, как миг. Что все наши усилия тщетны. Тем более, что в большинстве своем они направлены на добывание материальных и нематериальных благ и их последующее поглощение». Мне думается, я понимаю состояние Алексея. Понимаю, что не дает ему покоя, что день и ночь точит его сердце. Ему за 40. Сложный, тяжелый возраст, когда человек считает, что почти все уже позади и больше ничего в его жизни не изменится. Все, о чем он раньше мечтал, будучи молодым, здоровым и жизнерадостным, оказалось лишь иллюзией. Вот она, жизнь в своей голой откровенности. Почти все прошло. Вся физическая и духовная энергия растрачена впустую. А из тех грез, которые когда-то так сладко тревожили юное сердце, ничего не осуществилось. Мир не перевернут, новые вселенные не открыты, тебя никто не знает, и ты никому не нужен, кроме нескольких ненасытных баб. И теперь остается превратиться в стареющего нытика, сожалеющего о несовершенных деяниях и не сделанных открытиях. Вот это его и терзает. Впрочем, Алексей вполне уравновешенный человек со здоровой психикой и в целом оптимист. А у меня свои проблемы. Мне за 30. После 2 часов напряженных прений наш разговор заходит о дружбе, об идеалах дружбы. Мне кажется, что Алеша уже давно мой самый лучший друг. Как жаль, что наши отношения зиждутся на бизнесе и деньгах.